А. Подготовка съезда. Существует изречение, что каждый имеет право в течение 24 часов проклинать своих судей. Наш партийный съезд, как и всякий съезд всякой партии, явился тоже судьей некоторых лиц, претендовавших на должность руководителей и потерпевших крушение. Теперь эти представители меньшинства, с наивностью, доходящей до умилительности, проклинают своих судей и старается всячески дискредитировать съезд, умалить его значение и авторитетность. Всего рельефнее, пожалуй, выразилось это стремление в статье «Практика» в номере 57 «Искры», возмущающегося идеей о суверенной божественности съезда. Это такая характерная черточка новой «Искры», что ее нельзя обойти молчанием. Редакция, состоящая в большинстве своем из лиц, отвергнутых съездом, продолжает, с одной стороны, называть себя партийной редакцией, а с другой стороны, открывает объятия лицам, утверждающим, что съезд не божество. Это мило, не правда ли? Да, господа, съезд, конечно, не божество. Но что следует думать о людях, начинающих разносить съезд после того, как они потерпели на нем поражение? Припомните в самом деле главные факты по истории подготовки съезда. Искра с самого начала, в своем анонсе 1900 года, смотри, Ленин, полное собрание сочинений, том 4, страница 354-360. Предшествовавшим выпуску газеты, объявила, что прежде чем объединяться, нам надо размежеваться. Искра постаралась превратить конференцию 1902 года в частное совещание, а не в партийный съезд. Смотри протоколы второго съезда, страница 20. Конференция 1902 года, конференция представителей комитетов и организации РСДРП, состоялась 23-28 марта, 5-10 апреля 1902 года в Белостоке. На конференции были представлены Петербургский и Екатеринославский комитеты РСДРП, Союз Южных комитетов и организаций РСДРП, ЦК Бунда и его заграничный комитет, Союз русских социал-демократов за границей и редакция «Искры». Ее представитель Дан имел мандат от заграничной лиги русской революционной социал-демократии. Экономисты и поддержавшие их бундовцы намеревались превратить конференцию во второй съезд РСДРП, рассчитывая укрепить таким путем свое положение в рядах русской социал-демократии и парализовать растущее влияние «Искры». Эта попытка, однако, не удалась. На Белостокской конференции были приняты резолюции о конституировании и принципиальная резолюция, предложенная делегатом ЦК Бунда с поправками представителей Союза Южных комитетов и организации РСДРП. Делегат «Искры», предложивший свой проект принципиальной резолюции, голосовал против проекта бундовца. Был также утвержден текст первомайского листка, в основу которого был положен проект, выработанный редакцией «Искры». Смотри КПСС в резолюциях, 1970 год, том 1, страница 40-44. Конференция избрала организационный комитет для подготовки второго съезда партии в составе представителей «Искры», ДАН, Союза Южных комитетов и организации РСДРП, Ерманский, и ЦК Бунда, Портной. Вскоре после конференции большинство ее делегатов, в том числе два члена организационного комитета, были арестованы полицией. Новый организационный комитет для подготовки второго съезда РСДРП был образован в ноябре 1902 года в Пскове на совещании представителей Петербургского комитета РСДРП, русской организации «Искры» и группы «Южные рабочие». Искра чрезвычайно осторожно действовала летом и осенью 1902 года, возобновляя выбранный на этой конференции организационный комитет. Наконец, дело размежевания кончилось. Кончилось по нашему общему признанию. Организационный комитет конституировался в самом конце 1902 года. Искра приветствует его упрочение и заявляет в редакционной статье номер 32, что созыв партийного съезда дело самой настоятельной, неотложной надобности. Смотри Ленин, полное собрание сочинений, том 7, страница 91-93. Таким образом, нас всего уж меньше можно упрекнуть в торопливости по отношению к созыву второго съезда. Мы действовали именно по правилу. 7 раз отмерь, 1 отрежь. Мы имели полное нравственное право полагаться на товарищей, что после того, как отрезано, они не примутся плакаться и перемеривать. Организационный комитет выработал чрезвычайно тщательные, формалистические и бюрократические, сказали бы люди, которые прикрывают теперь этими словечками свою политическую бесхарактерность. Устав второго съезда провел этот устав по всем комитетам и, наконец, утвердил его, постановив, между прочим, в параграфе 18, все постановления съезда и все произведенные им выборы являются решением партии, обязательным для всех организаций партии. Они никем и ни под каким предлогом не могут быть опротестованы и могут быть отменены или изменены только следующим съездом партии. Смотри протоколы второго съезда, страницы 22, 23 и 380. Не правда ли, как невинны сами по себе эти слова, принятые в свое время молча, как нечто само собой подразумевающееся, и как странно звучат они теперь, точно приговор, изрекаемый над меньшинством? С какой целью составлен был подобный параграф? Для соблюдения одной формальности? Конечно, нет. Это постановление казалось необходимым и было действительно необходимо, ибо партия состояла из ряда раздробленных и самостоятельных групп, от которых можно было ждать непризнания съезда. Это постановление выражало собой именно добрую волю всех революционеров, о которой так часто и так неуместно говорят теперь эвфемистически, характеризуя термином «добрый» то, что более заслуживает эпитета капризны. Оно равнялось взаимному честному слову, которое дали все русские социал-демократы. Оно должно было гарантировать, что громадные труды, опасности, расходы, связанные со съездом, не пропадут даром, что съезд не превратится в комедию. Оно заранее квалифицировало всякое непризнание решений и выборов съезда как нарушение доверия. Над кем же смеется новая искра, сделавшая новое открытие, что съезд не божество и решение его не святыня? Содержит ли ее открытие новые организационные взгляды или только новые попытки замести старые следы?